Глава 9. Двойной стандарт. Утром я проснулся с мыслью, что пора бы повысить свой официальный ранг в гильдии. Ц-ранг для человека моих способностей смотрелся как-то несерьезно. К тому же Кайден прозрачно намекал, что для более интересных разломов нужен соответствующий статус. А если я хочу и дальше заниматься интересными делами, а не собирать мусор в пещерах, то стоит пройти переаттестацию. Бюрократия, чтоб ее. Тень лениво потянулся на диване, где провел ночь, и вопросительно посмотрел на меня. «Не скучай, блохастый», — сказал я, накидывая плащ. «Покажу местным инструкторам, как нужно работать, во второй раз. Вернусь скоро». Дорога до гильдии заняла полчаса. Здание встретило меня привычной суетой. Охотники различных рангов спешили по своим делам, кто-то обсуждал последние новости из разломов, кто-то хвастался новым снаряжением. На стойке регистрации сидела уже знакомая мне Мина Ларс. Увидев меня, она слегка покраснела и, все же стараясь сохранять положительный служащий образ, поправила волосы. «Господин Торн», — поздоровалась она с едва заметной улыбкой, — «что привело вас к нам на этот раз?» «Хочу повысить ранг», — ответил я, опираясь на стойку. Кайден Вайард от лица последнего предела должен был отправить запрос. Мина забарабанила пальцами по столу, явно что-то обдумывая. «Переаттестация. Да, конечно. Поскольку магия...» — она вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул. «У вас отсутствует. Перейдем сразу к тестированию боевой подготовки с инструкторами». «Теми же самыми, что были у меня и в прошлый раз?» — уточнил я с невинным видом. «Да, Брон, Сильвер и Эроу все еще работают на своих позициях», — кивнула Мина. «Хотя...» — она понизила голос. «Честно говоря, они не очень довольны результатами вашего прошлого тестирования». «Еще бы!» — усмехнулся я. «Их профессиональная гордость пострадала, но это их проблемы, не мои». «Странно, конечно, что после всего, что я сделал в забытых глубинах, мне не присвоили ранг выше, но, видимо, у них тут система совсем без способности к адаптации». Мина оформила документы и выдала мне временный пропуск на 10-й этаж. Поднимаясь в лифте, я размышлял о том, что меня может ждать. Инструкторы наверняка потратили время на подготовку, изучили мои прошлые техники и попытались найти контрмеры. Интересно, насколько они изобретательны. Тренировочный зал встретил меня знакомой атмосферой. Те же высокие потолки, те же стены, обитые мягкими матами, те же стойки с учебным оружием. Но что-то изменилось в самой атмосфере. Воздух был наполнен тяжелым предвкушением. Меня ждали все те же трое инструкторов, но их облик заметно изменился. Брон выглядел как человек, готовящийся к войне. На нем был легкий доспех, а в руках он держал не тренировочный меч, а самый настоящий боевой клинок. Сильвер практически растворился в тенях, его черные одежды и темные очки делали его почти невидимым. Эроу стоял в окружении нескольких странных артефактов, которые слабо мерцали магической энергией. «Ну и ну», — протянул я, оглядывая приготовление. «Кто-то серьезно подготовился к встрече?» «На этот раз мы не будем недооценивать соперника», — холодно ответил Брон. «В прошлый раз ты застал нас врасплох, сегодня все будет по-другому. К тому же...» «Ты метишь на ранг выше? Пощады не жди. Мы не допустим того, кто не соответствует своему рангу». «Посмотрим», — пожал я плечами, доставая свой меч. «Кто первый?» Брон вышел на середину зала, принимая боевую стойку. Его движения были более осторожными, чем в прошлый раз. Взгляд внимательно отслеживал каждый мой жест. «Начинаем!» — объявил он и тут же ринулся в атаку. Его техника заметно улучшилась. Удары были точными, защита плотной. Каждое движение рассчитано. Он явно изучил запись нашего прошлого поединка и попытался найти слабые места в стиле изгиб реки, который я тогда активно использовал. Жаль только, что я владел не одним стилем боя. Переходя к стойке «Танец смерти», я резко изменил ритм. Если изгиб реки был похож на текущую воду, плавную, обтекающую, то «Танец смерти» напоминал бурю, непредсказуемую, хаотичную, смертоносную. Брон растерялся уже через несколько секунд. Его защита, настроенная против плавных переходов и перенаправления ударов, оказалась бесполезной против рваных ритмов и неожиданных выпадов. Мой клинок описывал невозможные траектории, появляясь там, где его не ждали. Помнится, и мне самому было сложно приспособиться к этому стилю, но когда у тебя стимул в виде нападения демонов, учишься быстро. Финальный удар – рукояткой солнечное сплетение, отправил инструктора на колени. «Кто сказал, что я владею только одним стилем боя?» — усмехнулся я, помогая ему подняться. Брон смотрел на меня с выражением человека, которому объяснили, что люди изменчивы точно так же, как и мир вокруг. «Это совершенно другая техника», — – пробормотал он. «Как ты можешь?» «Следующий», – перебил я его, не особо желая объяснять, как же так вышло, что он смотрел в одну точку, когда вокруг был огромный пейзаж. Сильвер сделал какой-то жест, и свет в зале погас. Одновременно с этим воздух наполнился густым дымом, явно заранее подготовленный артефакт с нужным для инструктора эффектом. «Попробуй найти меня теперь», — раздался его голос откуда-то из тьмы. В полной темноте, окруженной дымом, я действительно не мог его видеть. Но кто сказал, что мне нужно зрение? Закрыв глаза, я сосредоточился на остальных чувствах. Слух улавливал малейший шорох одежды, обоняние чувствовало запах пота и кожи, а интуиция, точная сотнями сражений, подсказывала направление опасности. Сильвер двигался осторожно, но он был всего лишь человеком. Людям свойственно дышать, у них бьется сердце. Они не могут полностью контролировать температуру тела. Все это создавало сигналы, которые я без труда читал. Когда он попытался атаковать из-за спины, я уже развернулся и перехватил его руку. Его удивленный вскрик эхом отразился в темноте. «Не всегда нужно видеть, чтобы поражать цель», — сказал я, прижимая его к полу. «Мы вроде это проходили». Свет зажегся, дым начал рассеиваться. Сильвер лежал подо мной с выражением полного недоумения. «Как?» – выдохнул он. «Я двигался абсолютно бесшумно, погасил все возможные сенсорные восприятия». «Для человеческого уха возможно», – ответил я, отпуская его. «Но не для того, кто научился слушать тишину». Последний был Эрроу, и он явно подготовился основательнее остальных. Вокруг него сияло сразу несколько артефактов – кольца на пальцах, амулет на шее, браслеты на запястьях. По их магическому свечению я понял, что это работы Аниса и ее учеников. Качественные вещи, надо отдать им должное. Иных по чертежам Аркариуса сделать было нельзя, если есть, конечно, прямые руки. «На этот раз у меня есть помощь», — объявил маг, активируя артефакты. Вокруг него тут же возникло несколько барьеров, один за другим, как слои луковицы. Защитные поля переливались радужными цветами, создавая впечатляющее зрелище. «Аниса действительно хорошо поработала», — признал я, оценивая качество магических конструкций. «Но есть одна проблема». «Какая?» — напрягся Эрроу при моих словах. «Хорошими артефактами еще нужно уметь пользоваться». Его защита была впечатляющей, но я сразу заметил несколько критических недостатков. Барьеры не согласовывались друг с другом. Каждый работал самостоятельно, создавая точки напряжения в местах пересечения. К тому же Эрроу явно не знал, как оптимально распределять энергию между артефактами. Просто еще не привык к ним и недостаточно хорошо изучил. Вместо того, чтобы попытаться пробить его защиту грубой силой, я дождался, когда он попытается атаковать. В момент, когда барьеры сместились, создавая брешь для его заклинания, я ударил именно в точку максимального напряжения между двумя полями. Вся конструкция рухнула, как карточный домик, а обратный всплеск энергии отбросил самого мага к стене. «Артефакты — это инструменты», — сказал я, подходя к слегка оглушенному Эрроу. «А любой инструмент в неумелых руках превращается в обузу». Все трое инструкторов выглядели так, словно их любимая собака научилась говорить и нахамила им. Мина, которая наблюдала за испытанием, дрожащими руками заполняла документы. «Результаты впечатляющие», — пробормотала она. «Технически вы прошли все испытания для получения ранга А». Брон, все еще потирая ушибленные ребра, угрюмо поставил свою подпись в форме. Сильвер молча расписался, явно еще не отойдя от шока. Эрроу, держась за голову, поставил свою отметку последним. «А ранг?» – объявила Мина, выдавая мне новую лицензию. «Поздравляю». «Спасибо», – кивнул я, забирая карточку. «А что нужно для повышения до С-ранга?» Все четверо замерли, уставившись на меня. «Для С-ранга требуется особое испытание», – осторожно ответила Мина. «Их проводят только члены Совета Гильдии, и кандидаты должны доказать не только боевое мастерство, но и выдающиеся заслуги перед Империей». «Понятно», – пожал я плечами. «Тогда А-ранга пока хватит». Выходя из тренировочного зала, я заметил в коридоре знакомую фигуру. Молодой мужчина в дорогой одежде нервно расхаживал возле регистрации, как напыщенный индюк, и что-то объяснял девушке-регистратору. Его лицо показалось мне смутно знакомым, но вспомнить, где я его видел, никак не получалось. Да и плевать, все равно это меня никак не касается. Валериан Арден стоял перед входом в тренировочный зал и пытался успокоить дрожь в руках. Последний месяц он провел в интенсивных тренировках, нанимая лучших наставников, которые только мог найти благодаря связям клана. Его магия достигла такой плотности, что вскоре он мог бы получить А-ранг. Боевая подготовка значительно улучшилась. Он был готов. Память о том унизительном дне, когда он получил жалкий Д-ранг, жгла его изнутри сильнее любого пламени. Инструкторы издевались над ним, отыгрываясь за какого-то неизвестного наглеца, который их унизил. Валериан запомнил это надолго. «Я готов», – прошептал он себе под нос. «На этот раз все будет по-другому». Он вышел в зал, где его ждали те же трое инструкторов. Но что-то в них внешнем виде показалось странным. Брон выглядел так, словно его недавно использовали как боксерскую грушу. Сильвер нервно поправлял очки, а Эро держался за голову, словно страдая от мигрени. «Еще один счастливчик», – проворчал Брон, увидев Валериана. «Приступим, молодой господин, и сразу предупреждаю, никаких поблажек». Валериан уверенно кивнул. Он был готов ко всему. То, что произошло дальше, произошло его самые мрачные ожидания. Если в прошлый раз инструкторы просто отыгрывались на нем, то сейчас они были откровенно злы. Брон атаковал с такой жестокостью, словно Валериан лично оскорбил его мать. Сильвер не просто оставил отметки, он буквально избивал парня в темноте. А Эро вообще сорвался. «Думаешь, артефакты решат все?» – орал маг, обрушивая на Валериана залп заклинаний. «Думаешь, достаточно нацепить побрякушек, и ты станешь сильнее?» Испытание превратилось в избиение. Валериан пытался защищаться, использовал все свои навыки, но инструкторы были беспощадны. Всех его навыков хватило просто, чтобы минимизировать ущерб. К концу третьего этапа он лежал на полу, едва дыша. «Результаты», — холодно объявил Брон. «Боевая подготовка неудовлетворительна. Скрытность — провал. Магическая защита — катастрофа. Но моя магия А-ранга!» — выдохнул Валериан. «Магия не компенсирует отсутствие мозгов», — отрезал Эрроу. «Ваша боевая подготовка даже хуже, чем была. Вы не дотягиваете даже до базы уровня». «Общий ранг Д», — объявила Мина, не поднимая глаз от документов. «Без права на пересдачу в течение года». Валериан лежал на полу, не в силах поверить в происходящее. «Месяцы тренировок, месяцы подготовки. Все впустую». «Это несправедливо», — прошептал он. «Справедливость — это когда получаешь по заслугам», — буркнул Брон. «А ты получил именно то, что заслужил». Валериан с трудом поднялся и поплелся к выходу. В коридоре он услышал разговор двух служащих. «Видели, как они все взбесились после того парня? Дарион, как его, Торн, кажется. Снова всех троих победил, но теперь еще более унизительно. Они столько готовились к этому. А этому клановому мальчику досталось за всех. Жалко парня, но что поделаешь». Валериан замер. «Дарион Торн. Это имя всплыло из глубины его памяти, принеся с собой волну ярости и унижения. «Будь ты проклят, Дарион Торн!» — заорал он во весь голос, заставив оборачиваться всех в коридоре. Его крик эхом разнесся по этажу, полный отчаяния и бессильной злобы. Охотники в коридоре сочувственно покачали головами. Еще один неудачник, сломавшийся под давлением испытаний. Но, увы, таким не место в опасных рейдах. В зале для пресс-конференции гильдии охотников царила напряженная атмосфера. Журналисты, представители кланов, высокопоставленные чиновники – все собрались, чтобы слышать заявление советника Риверса Монтельяра по поводу недавних трагических событий. Риверс вышел на трибуну. Его темно-синие глаза излучали уверенность и решимость. Дорогой темный костюм сидел на нем безупречно. Каждая деталь внешности говорила о человеке, привыкшем к власти. «Граждане Империи», — начал он, его голос звучал четко и убедительно. «Сегодня я вынужден сообщить вам о серьезной угрозе нашей безопасности». Камеры направились на него, записывая каждое слово. Мужчина прекрасно понимал, что и дальше скрывать исчезновение такого количества человек больше не выйдет. «Недавние трагические события в городе Милфорд не были случайностью. Это был теракт, организованной экстремистской группировкой, которая уже долгое время действует в тени». В зале послышался ропот. Журналисты начали строчить заметки. «Эта организация проповедует безумную идеологию сосуществования с монстрами из разломов. Они считают, что человечество должно научиться жить бок о бок с тварями, которые угрожают нашему существованию». Ривер сделал паузу, позволяя словам дойти до аудитории. «Результатом их экспериментов стала гибель более 1000 невинных граждан в Милфорде. Но это еще не все. Недавнее появление чудовища на улицах столицы тоже их рук дело. Они создают монстров, используя запрещенную магию древние ритуалы. Один из журналистов поднял руку. «Господин советник, есть ли у вас доказательства связи между этими событиями?» «Наши эксперты провели анализ магических следов, оставленных в Милфорде, и вместе появление монстра. Совпадение поражает. Это одна и та же техника, одни и те же запрещенные практики, просто примененные по-разному». Риверс жестом заставил зал замолчать. «Я хочу быть предельно откровенным. Эти террористы представляют прямую угрозу национальной безопасности. Они могут ударить в любой момент, в любом месте. Мирные граждане не должны становиться заложниками их безумных экспериментов». Другой журналист встал. «Что предлагает гильдия для борьбы с такой угрозой?» «Вот именно об этом я и хочу поговорить», — улыбнулся Риверс под щелчки камер. «Существующая система показала свою неэффективность. Разрозненные патрули, медленная реакция, отсутствие координации между различными службами». Он сделал шаг вперед, его голос стал более убедительным. «Поэтому я предлагаю создать специализированный отряд быстрого реагирования. Элитные охотники с расширенными полномочиями, способные действовать на опережение. Они будут патрулировать города, контролировать разломы и, самое главное, охотиться на террористов». «А как же права граждан?» – выкрикнул кто-то из зала. «Жители Милфорда могут воспользоваться своими правами? 4000 человек погибли!» Холодно ответил Риверс. «Мы живем в опасное время. Иногда свобода требует временных ограничений ради безопасности. Разумеется, все это будет происходить, пока мы не доберемся до всех террористов». В зале поднялся гул обсуждений. Предложение Риверса было радикальным, но после недавних событий многие были готовы согласиться на что угодно ради безопасности. «Я уже направил соответствующее предложение в Верховный Совет Кланов», продолжил Риверс. «Надеюсь на их поддержку в этом важном деле». Пресс-конференция продолжалась еще полчаса. Риверс мастерски отвечал на вопросы, рисуя образ решительного лидера, готового принимать трудные решения ради блага народа. После нее все предельно ясно понимали, что Монтельяр желает одного – защитить город и его жителей. Через 3 дня после пресс-конференции Риверс сидел в своем кабинете, читая официальное письмо из Верхнего города. Печать Верховного Совета Кланов украшала документ, придавая ему необходимую важность. Селина стояла рядом, ожидая реакции своего начальника. «Хорошие новости?» – осторожно спросила она. «Отличные!» – усмехнулся Риверс, откладывая письмо. «Верховный Совет единогласно одобрил создание отряда особого назначения. Более того, они предоставили мне чрезвычайные полномочия для координации борьбы с террористической угрозой». «Это означает?» «Это означает, что отныне все операции гильдии проходят через меня. Маргейм, Валенсия, Кейн и Вальдрон теперь официально подчиняются моим указаниям в вопросах, касающихся терроризма». Риверс встал и подошел к окну, наблюдая за городом внизу. «А поскольку террористы могут скрываться где угодно и принимать любой облик, под определение вопросов безопасности попадают практически все». Селина, понимающе кивнула. Риверс фактически стал неофициальным главой гильдии, обладая властью отдавать приказы другим советникам. «Что с остальными членами совета?» «Остальные члены совета либо поддержали мое предложение, либо благоразумно воздержались от голосования. Никто не хочет выглядеть противником борьбы с терроризмом. Это вредит политической карьере», — усмехнулся мужчина. Риверс вернулся к столу и достал из ящика папку с документами. «Начинаем вторую фазу плана. Отряд особого назначения будет состоять из наших людей, тех, кто принял эссенцию. Официально они числятся как добровольцы из числа лучших охотников. На деле это будет моя личная армия». «А как же остальные советники? Они же не дураки, рано или поздно поймут, что происходит». «Пусть понимают», — равнодушно пожал плечами Риверс. «К тому времени, когда они осознают истинный масштаб ситуации, будет слишком поздно что-то изменить». Он открыл папку и показал Селине список имен. 37 охотников уже приняли эссенцию. Все абсолютно преданы. Добавь к ним официальные полномочия и поддержку кланов». «Получается идеальная армия», — закончила Селина. «Именно. И самое прекрасное, все это абсолютно законно. Более того, меня будут благодарить за эффективную борьбу с угрозой». Риверс аккуратно сложил документы обратно в папку. Какой смысл тратить время на мелких сошек, когда совсем скоро нижний и средний ярус Доминуса будут моими? Селина, просмотри список охотников, выдели тех, кто редко ходит в разломы, у кого маленькие семьи и вовсе их нет. О ком не хватится в первые же мгновения?» Девушка покорно кивнула, покидая кабинет Монтильяра. Ей предстояло много работы, и девушка собиралась выполнить ее как можно быстрее. Вечером я сидел в своей комнате, смотря очередной эпизод «Рассвета души повелителя». Джин Ри как раз освоил новую технику культивации и готовился к турниру. Сюжет становился все интереснее, а главный герой все больше напоминал меня, мне, до войны с демонами. Тот же упертый характер, та же готовность драться со всем миром. На экране разворачивалась классическая сцена. Молодой талант против опытного аристократа. Ри использовал простую технику касания монарха, но довел ее до такого совершенства, что она стала сравнима с секретными техниками великих кланов. Как раз в тот момент, когда противник Джина готовился применить свою коронную технику, мой телефон зазвонил. На экране высветилось имя Леона Монтильяра. С некоторой неохотой я ответил. «Слушаю. Дарион, это Леон». Голос белокурого аристократа звучал деловито и серьезно. «У меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать». «Какое?» «Открылся новый разлом Аранга, некрополь Тихой Клятвы. Я выкупил права на его исследование». Я поднял бровь. Леон не показался мне типом человека, который тратит деньги на рискованные предприятия без всякой причины. «И что тебе от меня нужно?» «Партнерство. Разлом изучен не полностью, но известно, что это один из стабильных типов. Периодически открывается, имеет предсказуемые циклы активности. Не такой опасный, как забытые глубины, но все же Аранг. Подумал, ты заинтересуешься». Я задумался. С одной стороны, после недавних событий хотелось просто отдохнуть и досмотреть сериал. С другой стороны, возможность размяться в приличном разломе привлекала. Все же после всего, что со мной было, стоит признать, что определенного ощущения опасности мне не хватало. «Когда отправляемся?» «Завтра утром. Встречаемся у южных ворот города в 8 утра». «Договорились», — согласился я. После завершения разговора я вернулся к сериалу, но концентрация уже была потеряна. Мысли занимал предстоящий поход в разлом. Некрополь звучало зловеще и интригующе. Тень поднял голову и внимательно посмотрел на меня, словно почувствовав изменение в настроении. «Куда ж без тебя, блохастый?» — сказал я, почесав его за ухом. «Завтра как следует поохотимся». Пес довольно тявкнул и снова устроился на полу. А я продолжил смотреть, как Джин Ри разбирается со своими противниками, попутно размышляя о том, что меня может ждать в глубинах нового разлома.